Глава 36. Женя. Я жду, что Вадим начнет на меня давить. Попытается заставить выйти за него замуж. Скажет, что ему не важно мое мнение. Я действительно этого жду, но ничего такого не происходит. Через неделю Вадим говорит, что мне пора вставать на учет, и я с ним соглашаюсь. Я никуда не уезжаю, потому что это действительно небезопасно. И для меня, и для ребенка. Нужно остаться в доме. Ты уверен, что мы можем куда-то выехать? «Конечно. Это не шутки, я хочу знать, что с тобой все в порядке. Я только киваю и говорю, что буду готова через полчаса. На самом деле я собираюсь за 10 минут, а оставшиеся 20 пытаюсь переварить поведение Вадима. Он не повышал голос, не возвращался к замужеству и тому, о чем говорил прежде. Просто попросил меня остаться для моего же блага. Он попросил, а я согласилась, потому что понимала, безопасность малыша важнее всего». Помедлив еще несколько минут, я таки выхожу в коридор, спускаюсь по ступенькам и говорю, что готова. Вадим открывает мне переднюю дверь машины, помогает устроиться на сиденье, застегивает ремень безопасности и садится рядом. На какое-то мгновение я теряюсь и прикрываю глаза, вдыхая его аромат. Я понимаю, что до сих пор что-то к нему чувствую. Что-то едва уловимое, такое, что не поддается логике. Вадим уверенно ведет машину. Когда мы подъезжаем к клинике, Кайтанов паркует автомобиль у входа и помогает мне выйти. Я думаю, что он останется снаружи, но он решительно шагает рядом со мной. Сказать ему, что это лишнее, я не решаюсь. Да и что говорить? «Прости, Вадим, но я не хочу видеть тебя у доктора, не хочу твоей поддержки». Я бы сказала, но ведь это вранье. Наоборот, я хочу, чтобы он присутствовал, чтобы держал меня за руку. Говорил теплые ласковые слова и убеждал, что все будет в порядке, несмотря ни на что. Мы заходим в клинику, подходим к кабинету моего гинеколога и садимся на мягкий диван. Перед нами одна пара. Парень и молоденькая девушка. На вид им лет по 20. Она растерянно сжимает в кулаке ткань платья, а он, несмотря на возраст, уверенно держит ее за руку и проводит большим пальцем по ладони. Я даже отворачиваюсь. Это настолько интимный момент, что я чувствую себя так, словно подсматриваю в замочную скважину. Когда подходит наша очередь, я жутко волнуюсь. Все время трогаю платье на коленях и думаю о том, что будет дальше, как пройдет осмотр. Эвелина Геннадьевна зовет меня сразу, как выходит молодая пара. Они весело переговариваются и смотрят на темный снимок УЗИ. Я встаю, чтобы зайти в кабинет, и понимаю, что Вадим идет следом. Я даже останавливаюсь на полпути, но он твердо обхватывает мою талию рукой и толкает вперед. «Здравствуй, Женя!» Тут же здоровается мой гинеколог. «Здравствуйте, Евелина!» Отвечаю я и присаживаюсь на кушетку. «Как самочувствие?» «Все хорошо. Я пришла, чтобы встать на учет». «Да, конечно». Следующие полчаса мне заводят медицинскую карту, прописывают ряд необходимых анализов и советуют, как себя вести и что есть, чтобы малыш родился здоровым, а роды прошли легко. Я успеваю только кивать и обещать, что обязательно буду соблюдать рекомендации. Эвелина не забывает и про Вадима. Выписывает некоторые анализы и ему, говоря, что это необходимо для картотеки. Я лишь киваю, и мы выходим из кабинета. Процесс сдачи анализов занимает еще час. На ресепшн я пытаюсь оплатить прием и услуги, но Вадим уверенно протягивает свою карту и дает понять, что все расходы берет на себя. Решаю не устраивать сцену в клинике, но уже в машине, когда мы садимся, чтобы ехать домой, говорю. Я в состоянии сама за себя заплатить. Я не хотел, чтобы мы платили по отдельности, Женя. Спокойно, говорит Вадим. Это как минимум некрасиво. Если ты переживаешь об этом, можешь вернуть мне деньги на карту. Кайтанов заводит машину и выезжает на дорогу, а я открываю рот и пытаюсь переварить то, что услышала. Могу вернуть деньги ему на карту? Он серьезно? Остаток пути еду в недоумении. Я совершенно точно не понимаю этих его изменений. Не понимаю, как из мужчины, привыкшего делать все по-своему, Вадим превратился в того, кто легко соглашается на мои даже не требования, а просьбы. До дома мы доезжаем быстро. Я отправляюсь готовить обед, а Кайтанов делает пару звонков. Со стороны мы кажемся обычной семьей, разве что между нами не искрит и нет объятий и легких поцелуев. Я готовлю ужин, пока он решает какие-то проблемы. Готовить только для себя я не могу. Мы ведь были в больнице вместе, оба голодны. Обедать садимся через час. Если раньше было понятно хоть что-то, то сейчас я совершенно не понимаю, как вести себя с Вадимом. Что говорить, как реагировать на его спокойствие. «Женя», — тихо говорит он, — «я думаю, что вот сейчас начнется. Завтра мне придется уехать на весь день. Вечером я буду дома. Прошу тебя никуда не выезжать и быть тут, ладно? Охрана останется». Я молча хлопаю глазами и киваю, все еще не понимая, что происходит. Когда Вадим так изменился? Или это его тактика? Способ усыпить мою бдительность, чтобы потом не оставить выбора.